Места силы. А теперь расскажу вам, что могут высшие мастера. Каждую пятницу они должны собираться на пятиминутку в определенных общеизвестных местах, как у врачей принято. Каким образом, находясь в разных точках земного шара, они в определенные дни собираются в местах для обмена опытом? Как вы думаете? За счет каких своих навыков они умудряются быть в двух-трех местах одновременно? Почему для них знание того, что будет происходить завтра, обычное явление? Откуда они черпают эти силы и возможности, во много раз превосходящие силы и возможности обычного человека? На Земле существуют так называемые места силы. Наставники тысячелетиями пользуются ими, интуитивно отыскивая подобные оазисы, где сконцентрирована естественная и чистая энергия Земли. Применяя эту силу, мастера активизируют спящие участки мозга. Что это за сила? Бывают природные родники, которые накапливают, аккумулируют распыленные в окружающем мире, в пространстве, в воздухе и под землей частицы силы. У китайцев она называется ци. У суфиев это называется барака, благодать. Очень часто такие очаги силы связаны с родниками целебной воды. Другие источники, очень мощные, встречаются на вершинах гор, хотя и не всяких. Редкое сочетание геометрических и геологических особенностей горной местности приводит к вертикальному выбросу энергии. Гора в этом случае играет роль фокусирующей линзы, которая направляет силу в одну точку. Эти вулканы силы образуются только в устоявшихся горных массивах. Не путать с действующими вулканами. Там возникают крайне опасные, разрушительные, неуправляемые силы. Мастера их тоже используют. Но очень редко и крайне неохотно. Этими грязными, ядовитыми источниками пользуются только в случаях крайней необходимости, когда поблизости нет никаких других. Их используют при решении вопросов жизни и смерти, сознавая всю степень риска. На такой риск могут пойти только высшие мастера. Следующий источник силы, самый желанный, самый изысканный, самый благодатный, потому что притягивает как очень чистых, так и кое-кого с не слишком чистыми намерениями. Эти места невозможно точно определить словами. Хотите? Назовем это воротами в другое измерение. Хотите, скажем, тоннель между мирами или транспортер, подъемник, как хотите. Между прочим, название «Лампа Аладдина» тоже подходит. Только роль доброго джина здесь отведена вам. Больше всего этим местам, на мой взгляд, подходит название «Портал в Академию при аппарате Всевышнего». Извините, шутка не к месту. Но наши с вами нынешние занятия проходят еще очень далеко от мест силы. Об этом более подробно расскажу в книге под рабочим названием «Секреты Кузькиной бабушки» или «Азбука к тайным знаниям». Думаю, на этом блиц-экскурсия к местам силы окончена. Идем дальше. Постскриптум. Нет. Предлагаем вам, дорогие читатели, небольшой привал. У нас в загашнике есть кое-что интересное о местах силы и о том, какие возможности там проявляются. Вот что рассказывали ученики Мирзакарима Санакуловича после одной из поездок в Узбекистан. К тому месту добирались долго и трудно. От Москвы до Ташкента лету 4 часа, потом около 5 часов на машине, еще около 3 часов стояли на границе. Фургон, где нас было 10 человек, качало из стороны в сторону, как пустую кубышку. Качало от ураганного ветра, дувшего с гор. Стоять было невозможно, Ветер пронзительный, со свистом, валил с ног. Когда прибыли на место, было уже темно. Мы сразу зашли в дом. По дороге к месту силы Мирзакарим сказал: «Ребята, вот мы с вами столько занимались, тренировались. Теперь у вас есть шанс попробовать свои силы, реально узнать ваши новые возможности. Вне того места я обычный человек, не сильнее слесаря. Но там достигаю пика своих возможностей, своей высшей силы. Тоже ждет вас в будущем. При случае постараюсь показать вам ваши будущие возможности. У любого человека, который там оказывается, активизируются некоторые его способности, словно к мозгу добавляется лишняя пара рук и ног. Плюс карьерный самосвал. Будьте начеку. Есть опасность, потому что здесь очень быстро начинается материализация ваших мыслей и желаний. Но этот ураганный ветер сводил на нет все наши замыслы. Пропадал весь смысл нашей поездки. Ведь для того, чтобы почувствовать эту силу, нам надо было хоть какое-то время провести на улице, посидеть, а лучше переночевать на грубом деревянном помосте под простым навесом. Как раз над тем местом, где фонтан силы выходит на поверхность земли, образуя своего рода энергетический гейзер. Мирзакарим Санакулович обратился к старцу, хранителю того места. «Люди столько дней добирались, специально сюда приехали, чтобы переночевать на улице. Но как быть с ветром?» Старейшина ответил: «Вмешательство в дела природы у нас не приветствуется. Приспосабливать окружающий мир к своим желаниям – это не задача для отрешенных. На Востоке отец – самый почитаемый, самый уважаемый человек. Отца на Востоке боготворят. Но тем не менее у нас есть пословица: гость в доме более почитаем, чем отец». Водитель переводил нам кое-что из их разговора. Оказывается, наш учитель просил своего наставника остановить ветер. А старец ему отвечает: «Конечно, когда и шаг рядом, зачем пешком ходить? Тебе надо, ты останавливай». Мы сидим в доме, только освоились за дастарханом, накрытым столом. Еще не успели согреться. Мирзакарим вышел и почти сразу вернулся. Вошел, сел и как-то странно улыбается, видно, что доволен. И тут мы заметили, что-то изменилось. Гул ветра, сопровождавший нас последние 3 часа, стих. На нас опустилась необыкновенная, благостная тишина. Полный штиль. Прошло примерно 1,5 минуты. Мастер говорит Мирзакариму: «Ты что так грубо работаешь? Пару таких глупцов-недоучек, и мой сад погибнет. Я останусь без урожая». И действительно, от резкой остановки ветра в саду по деревьям пошел треск. Он стал оправдываться: «Вам-то легко говорить. Вы здесь каждый день пользуетесь потоком. А я давно за руль не садился. Ну, не рассчитал и газанул, потому что захлебнулся».